Теперь-то она говорила, как всездешние площадь и огибающее круглое здание метро «Дуга», замкнутый полнокровный мир. Тоннель, ведущий к железнодорожной платформе, тоже наполненный едой и шмотками, считался чужой территорией, с которой полагалось поддерживать дружественный нейтралитет. Но и на самой площади не все было просто. Менялись вывески, хмурые братки то и дело грузили на газели содержимое ларьков. На завтра другие, но неуловимо их напоминающие парни по-хозяйски располагались на отвоеванной территории, а женское по преимуществу население площади недоверчиво приглядывалось к новой товарке. Вероника теперь и думать забыла про магазины. Все приносила от метро. Когда она поняла, что впервые придется в начале сентября самой покупать цветы, чтобы ехать на кладбище, оказалось, что в цветочном ларьке запросто спишут такие роскошные букеты, о каких и не мечтала. О продуктах говорить нечего. Но вершиной всего был павильон, названием которого необычайно гордился хозяин, азербайджанец Мирзо, все для души. Необъяснимым образом там умещались куртки и зубная паста, магнитофоны и трусики, часы и кастрюли. Магазинчик был зримым доказательством того, как мало нужно человеку. Тут на самом деле было все для души. С некоторых пор Вероника стала по-другому чувствовать слова. Наверное, из-за увлечения кроссвордами, а особенно игрой «Скрабл», самой лучшей в мире игре в слова, как было написано на коробке, которую по совету Левона притащил домой Денис. Левон Тиграныч считал своим долгом всесторонне развивать питомцев и ввел в правила коллективную игру в составление слов после каждой тренировки, чтобы мозги переключались. Вероника неожиданно быстро начала обыгрывать домашних, которые скоро остыли, а они с Денисом то и дело стали раскладывать на кухонном столе клетчатое поле и с грохотом перемешивать фишки-буквы в жестяной коробке из-под цейлонского чая. Каких только слов они не придумывали, обкладывались словарями, спорили до крика, существует ли, например, на свете слово «цхра», как выяснялось издали, «карточная игра», и можно ли поставить дающее утроение на «ы» диковатое слово «дыниет». «Все для души», — думала Вероника, и не могла понять, что ее мучает, когда новая вывеска засияла в сумерках яркими лампочками. Потом прояснилось. «Душа» созвучна слову «душман», или, как говорили наши, из ограниченного контингента «дух». Духи убили мужа и сына. От этого слова она дергалась давно. Помнится, как их историчка рассказывала про название ближайших к школе улиц, когда ввели предмет с неуклюжим именем «Москвоведение». Оказалось, что ее родной Медовый переулок получил имя от располагавшегося там еще в XVIII веке казенного медового двора. Не знаю, были ли там пасеки, редки пчелиных ульев, и разносилось ли ровное гудение, или же мед привозили в липких бочках на скрипучих телегах. Но очевидно одно — какой дух стоял. Тогда Веронику впервые передернула от этого слова, а когда водила Люсю в церковь, уж и ругала себя и стыдила, и пыталась уговорить, но, как доходила до Святого Духа, ударяла в голову. Нет, ни отца нет, ни сына, ни Святого Духа, а есть душман, засевший в зеленке, тот, который в прицел последним видел моих родных. Как тут найдешь утешение? Видно, не судьба ей прийти к храму, придется довольствоваться гороскопами да мелкими суевериями. Она с детства любила загадывать, заключать с собой всякие пари. Вот если по дороге в школу встретится хоть одна красная машина, спросит на геометрии и тому подобное. Потом, никому не говоря, стала покупать лотерейные билеты, но выигрывала не больше рубля. Вероника улыбнулась, вспомнила, как ее трогательный маленький Сережка пытался угостить мальчишек мороженым, выиграв книжную лотерею. Тогда и появились мгновенные выигрыши, и она то и дело соблазнялась на зазывные приглашения. Но однажды весной